Второе. Свет фар шарахался по ночному саду, летал на скалу и, наконец, нащупал дорогу. Ехали в микроавтобусе Сильвермана вчетвером. Крем, Варвара, я и сам Роман за рулем. Едва тронувшись с места, Сильверман включил музыку и принялся ей подпевать, иногда перебивая собственное пение замечаниями. Разговаривали они с Вадимом, а мы с Варварой прислушивались к их разговору. Глядели в рвущуюся за окном ночь, в которой едва угадывались черные горы. Сильверман, то дело сбиваясь на пение, рассказывал, как нахватал кредитов, впал в тревожность, перестал спать, продал московскую квартиру, купил микроавтобус и пустился в дорогу. Сказал, что только дорога его успокаивает. «Прекрасно, Роман. Вы богаче меня, у вас крупная фирма. Вся нефтянка за вами. Тревожиться вам не о чем», — сказал Крым. «Даже костюмы шьете своим психологом». «Костюмы — ерунда. Я им третий месяц зарплату плачу, хотя работать никто не работает. Только не тих в шею. Они из-за меня не работают, а я за своих мартышек сам отвечаю». Беседуя с Сильверманом, Крым изменился. Сильверман — циник, поэтому стал циником Вадим Маркович, причем выбрал роль циника более прожженного, бесшабашного, беспринципного, чем собеседник. Вдали показалась гора, унизанная огоньками, а где-то внизу пронесся поезд, волоча по насыпи голубые квадраты, точно выводок воздушных змеев. «А уж от женщин у вас нет отбоя», — продолжал профессор. «Что толку-то? Двух я не потяну. А если одну взять, какую не выберешь, в любом случае проиграешь». Я хмыкнул. Варвара злобно сверкнула на меня глазом. Как будто это я, а не Роман Сильверман, сокрушался о невозможности выбрать сразу двух женщин. «Заведите третью любовницу», — совсем распоясался Вадим Маркович. «Роман, как вы можете так рассуждать? У вас молодая прекрасная жена», — не выдержал я и вклинился в беседу. «Она мне не жена. Она вам родила сына. Если б не сын, кто б стал с ней возиться? Почему бы вам не довольствоваться одной семьей?» Крем и Сильверман хихикнули в унисон. «Если Танька устроится на работу в течение месяца, пусть живет. Если нет, пойду к бывшей. Она меня и накормит, приголубит. У нее тоже есть сын, кстати». Крем хмыкнул и похлопал Сильвермана по плечу. «И третью любовницу. Плюс пусть ребенка родит. Дети всегда хорошо». «Дети-то прекрасно», — подтвердил Сильверман. «Так как насчет 4 миллионов на полгода?» «Свободных денег нет, Роман». «Эмпатика — бездонная яма. Да вот и работников новых нанял, высокооплачиваемых». Крым с усилием обернулся к нам с Варварой и подмигнул. «Сегодня советы профессора не вызывали у меня ни понимания, ни сочувствия. Из двух имеющихся жен выбрать третью неизвестно, и она, эта третья, тоже родит ребенка, а потом будет бороться за право находиться рядом с мужем и любовником-подарком. И вдруг я сообразил, что ведь именно так устроился сам Вадим Маркович, окруживший себя женами-соперницами, каждая из которых родила ему по ребенку и считает себя слишком интеллигентной, чтобы ревновать, хотя продолжает тайную борьбу за господство над Крымом. И вдобавок неизвестно, а ограничиваются ли они Вадимом Марковичем, или у каждой тоже есть запасные мужья-любовники-соперники? От этих мыслей в голове понеслась такая круговерть, точно. Захотелось срочно выскочить из машины и пройтись в одиночестве по ночным горам через плотный зимний ветер. Пиццерия у Джемми и Нини оказалась современным ангаром с пластиковой мебелью, громкой эстрадной музыкой и усталыми официантками. Пицца, впрочем, была превосходной. На обратном пути Сильверман снова включил музыку. Через полминуты я с удивлением заметил, что Варвара подпевает вместе с водителем. До тех пор она всем видом своим показывала, что не одобряет ни вольных суждений психолога, ни его музыки, ни его манер. В полумраке салона я видел, что ее лицо теперь стало тихим и мечтательным. Песня кончилась, началась другая. «Я, Роман, видите ли, близко знавал этого музыканта. Его девушка была моей лучшей подругой», — сообщила Варвара Ярутич, перекрикивая песню. «Лилю, ты знакома с Лилей?» — спросил Сильверман, не оборачиваясь. Варвара выдохнула «Ого!» — посмотрела на Сильвермана по-другому. Оказалось, прежде Селерман подолгу гостил у Дульских в Вяхерях, знает почти всех вяхеревских обитателей, а с Ярутичами не знаком только потому, что в те времена Варя с Лили были в ссоре. От воспоминаний в салоне микроавтобуса сделалось тесно, причем обоим, вспоминавшим те давние события, доставляли удовольствие. Теперь мы помалкивали с Кремом. Варвара и Селерман наперебой рассказывали о концертах в мастерской, о поездках на гастроли, о выходках Лили, о новых женщинах музыканта по имени Сеня Паприко. Я смотрел то за окно, то на строгий профиль возлюбленной, и все пытался понять, отчего вдруг Варвара, суровый моралист, за несколько мгновений, точнее, за несколько нот напрочь отказалась от своих приговоров. Много раз мне приходилось слышать рассказы о Лили, которую Варвара считала вздорной скандалисткой, несправедливой особой, то и дело оскорблявшей и Варю, и все семейство Ярутичей. Еще 10 минут назад моя подруга смотрела на Селермана как на воплощение всех отвратительных качеств, присущих мужчинам. А теперь, сам того не ведая, циник Селерман оказался вестником юности, бурной весенней глупости давних лет, прежних волнений, минувших открытий. И уже не важно было, что говорил этот человек 5 минут назад. Кем стали за годы он и сама Варвара, сейчас им пел голос исканувших времен, из тех вяхерек, какие уже не вернуть, пела той Варваре, по которой нынешней успела порядком соскучиться.